Глава 35. Архивариус. Осень. Зло всегда имеет человеческое лицо. Спит в нашей постели и ест за нашим столом. Писал Уистон Оден. А я добавлю. Стоит за нашей спиной в образе самого близкого. Настолько близкого, что нам и в голову не придет заподозрить дурное. Привет! О, какие люди! Ты еще помнишь, что работаешь на меня? Я пожала плечами, забыв, что Костик меня не видит. Я не работаю на тебя. Я работаю на себя, дурашка. Неужели ты этого еще не понял? Я чиркнула зажигалкой. Курение вредно для здоровья, хмыкнул он. Ты же вроде раньше не баловалась. Я выпустила дым. Это правда. Я еще не научилась ни по-настоящему затягиваться, ни делать красивые колечки, выдыхая. Неумеха. Но если кто-то в этой семье режет себя, кто-то уходит в запой, а кто-то пьет антидепрессанты, то почему я не могу выйти из опыта общения с Двинским с мелкой аддикцией? Станем с Алекс курить на крыльце. Дуэтом. «Это Алекс беременна», — сказала я, чтобы отвлечь братца от собственных грешков. Костик присвистнул. «Точно она?» «Точнее не бывает». «Ну, круто». «А кто счастливый отец, неизвестно?» «Нет. Мы разберемся с этим внутрисемейно, Костик». «Небось, какой-нибудь наркоман из модной тусовки», — уверенно заявляет Костик. «Ну и что нам это дает?» Я промолчала. «Интересно, как долго будет жить созданный Двинским ядовитый миф про собственную дочь?» «Нам это дает еще один вопрос». «Видишь ли, Алекс сказала мне, что она убийца». «И ты молчишь?» «Я молчу, потому что это вполне может быть фигурой речи. Она, вероятно, имеет в виду ребенка, то есть аборт». Костик не отвечал, явно злился. «Но дело не в ребенке», — поспешила уточнить я. «Потому что аборт она сделать так и не решилась». «Значит?» Костик изо всех сил подталкивал меня к напрашивающемуся выводу. «Ничего это не значит», — ответила я. «Алекс ненавидит себя уже давно. Все те шрамы, которые видел полицейский, и засохшие капли крови по всему дому. Никто ее не бил и не резал. Она это сделала сама». Костик присвистнул. «Всегда знал, что она больная на голову сучка». «Осторожнее, дружок, ты говоришь о моей сестре». Я раздавила недокуренную сигарету в пепельнице. Помахала рукой, выгоняя дым из своей комнаты. Голова с непривычки чуть-чуть кружилась. «Не раздражайся», — приказала я себе. «Он нам еще понадобится. Мне нужны данные по одному старому делу. Сможешь достать?» «Зависит. Что за дело?» «Екатерины Заполоцкой». Он хмыкнул. «Господи, зачем тебе? Да и дела там никакого нет». «Как она умерла?» «Гипотермия, я ж тебе говорил». Она так-то была не совсем в себе. Бродила зимой по городу, села на скамейку, а утром уже труп. «Вспомни». Вдруг вспыхнул в моей голове летний день, чашка кофе в моих руках, цветущий сад. Бессонница, боль в желудке, сердцебиение, одышка. Все жены Двинского в определенный момент оказывались не в себе. Тихо сказала я, но он услышал. «Да, вовремя моя мать свинтила». — хмыкнул он. «Достань мне это дело», — повторила я и положила трубку. Ветер гнул, лишая последних желтых облаток ветки берез за окном. Один листок, идеально золотой, влетел в приоткрытое окно. Я взяла его за черешок, повертела в пальцах. Все уже вроде понятно, но не совсем. Я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить в деталях разговор, подслушанный мной на крыльце. Катя, мать Алекс и Анны, стала забывчива, как Валя сейчас. В день своей смерти Катя лежала в ванне, а Алекс сидела рядом и читала ей. Читала Алекс очень плохо для своего возраста. Никто тогда не грешил на дислексию, винили только ребенка. Алекс стыдилась себя и злилась. Вот и сорвалась, закатила скандал по поводу порванного костюма для соревнований по художественной гимнастике. Катя поехала в город за злополучным трико. Вылетела прямо с мокрой головой на мороз. Темнота, плюс лютая питерская стынь, влажная, она пробирает тебя до костей. Что случилось с Катей той ночью? Она потерялась? Я поёжилась. Невозможно. Как потеряться в многомиллионном городе, где у Кати, кроме мужа, с которым она, положим, накануне поругалась, были и родные, и наверняка какие-никакие друзья? Нет, поняла я. Это был жест отчаяния. И он никак не связан с той розовой тряпочкой, что я отыскала на чердаке. И с тем, что измученная тренировками и чтением по слогам 9-летняя Алекс устроила матери истерику. Почему же никто не объяснил девочке и в 9, и много позже, что это не ее вина? «Потому», — ответила я себе, — «что Алекс не сопротивлялась и ни с кем ничего не обсуждала. Просто сразу признала эту вину за собой как некую данность». Наконец-то в ее существовании появилась пусть мрачная, но логика. Папа прав, что ее не любит. Она не только не способна нормально читать и писать на великом и могучем, она еще и довела свою мать до смерти. И вот Алекс бросает гимнастику, где делала какие-никакие успехи. Иными словами, бросает последнюю детскую попытку эту любовь заслужить. И решает, что достойно только порезов на теле. Порезов на теле, а позже еще и алкоголя и беспорядочных половых связей. И все же, именно Алекс уловила колесики того же дьявольского механизма, что в свое время перебирал зубчиками в их семье с еще живой матерью, а теперь прокручивался в отношениях отца уже с Валей. Вот почему она бросилась помогать мачехе, поняла я. Вот почему сделала все, чтобы вывести на чистую воду его манипуляции с несуществующей аварией. Мы все помогаем третьим лицам и никогда себе. Я скинула халат и легла под прохладное одеяло. «Все примерно уже понятно», — сказала я себе, глядя в потолок. «Но не до конца».